Глава 45. Иногда судьба делает нам подарки, и главное тогда разглядеть, что она протягивает тебе перетянутую алой атласной ленточкой коробку. Или, говоря проще, не профукать возможность. Я узрел ее, когда обнаружил, что через 3 дня в Императорском театре будет дана премьера спектакля по пьесе Ибсена «Кукольный дом». Газеты писали, что ожидается фурор, так как режиссер знаменитый, все его постановки собирали аншлаги. Было очевидно, что Василь не пропустит такое событие. Стоило позвонить в театр, чтобы узнать, что на день премьеры все ложи выкуплены, кто бы сомневался. Однако мне попасть в театр нужно было заранее, так что это значение не имело. Я взял билеты во все ложи на послезавтра. Шел «Пигмалион» Бернарда Шоу. Следовало подготовиться, так что я отправился в лабораторию, где провел 6 часов, собирая бомбы с дистанционным управлением. Маленькие, но смертоносные. Также нужны были инструменты. Проведя несколько экспериментов, я остался доволен. На следующий день в школе ко мне подкатил Алферов, завел речь о вчерашнем инциденте. «Извини, что сбежал, признаю, испугался. Надеюсь, ты не в обиде. Никому не расскажешь?» Похоже, дружки не признались ему, что сдали нанимателя с потрохами, тем лучше. «Когда я привел учителей, никого уже не было». «Ерунда», — махнул я рукой. «Не знаю, что этим придуркам было от меня нужно, но я им неплохо накостылял. Узнать бы еще, кто они такие. Сбежали, да?» «Значит, о том, что я стянул с них маски, приятели Алферова тоже умолчали. Просто подарок за подарком шлет мне судьба». «Угу, удрали. Как зайчики. А ты-то чего вчера хотел?» «Предупредить, что Хомутов имеет на тебя зуб из-за Маринки Фустовой, но ты, кажется, можешь за себя постоять». Интересно, долго он придумывал причину, по которой вчера меня затащил на задний двор? Ладно, сделаю вид, что купился. «Знаю, но все равно спасибо». «Ага, ну ты это, береги себя». «Обязательно». Когда Алферов свалил, ко мне подошел Артем. «Что ему было нужно?» «Знаешь его?» «Не». «Так, ерунда. Предупредил, что Хомутов на меня дуется из-за Марины, как будто я не в курсе». «Кстати, как у вас с ней?» «Видел сегодня, ворковали в столовке, пока мы не пришли». Это была правда. Девушка подсела, как только я расположился за столом с подносом. Завела разговор о следующей пьесе. Предлагала написать ее в соавторстве. У нее даже была пара идей. Хомутов наблюдал издалека, но вел себя спокойно. Видимо, верил, что я сдержу слово. И правильно делал. Мы не ворковали, просто разговаривали. Театральные дела. Ясно. Не надоел тебе? Мне кажется, ты кружком уже не интересуешься. Ты прав. Наверное, брошу. Запишусь на фехтование. Вот это правильно, — одобрил Артем. Вместе ходить будем. Как, кстати, твой прогресс? Хороший вопрос. Есения утверждала, что я делаю успехи, но было ясно, что она делает скидку на то, что начал я практически с нуля. Не то что с ней, но даже со своими сверстниками мне не справиться. Да так себе. Тогда тем более тебе нужно записаться в кружок боя на мечах. Пойдем сейчас, может? Лучше после уроков. Так я сменил внеурочные занятия, чему Артем был очень рад. «Тебе Кирилл не звонил?» — спросил он, когда мы спускались по лестнице во двор. «Или ты ему?» «Нет, а что?» «Ну, его брат умер. Говорят, любовница зарезала. Но это скрывают». «Что-то такое я слышал. И что?» «Подумал, может, он вернется». «Вряд ли». «Да, наверное, ты прав. Не станут его сюда переводить. Но мы могли бы снова общаться. Серый клан, лишившись идейного вдохновителя, поутих. Брат Кирилла, получивший титул, взглядов старшего не разделял, но и мириться с зелеными не спешил. Сохранял пока нейтралитет. Главное, палки в колеса не вставлял, и слухи про грядущую войну кланов постепенно заглохли. С Шуваловой мы пока не обсуждали, как и когда она расплатится за оказанную услугу, но по ее взгляду, бывая у княжеской четы, я видел, что она все понимает. Это хорошо, но еще не время. В театр я отправился в компании падших. Жени, Ани, Маши и Артема. Павел отказался, сославшись на занятость. Что-то там у них с отцом намечалось. У будущего наследника дел по горло, так что я не удивился. Плюс парень, наверное, не горел желанием смотреть спектакль, зато девчонки разоделись пух и прах. Про духи молчу. Скажу лишь, что аж глаза щипало. Но приходилось терпеть. Я занял вторую ложу справа от сцены. В ней удалось купить 4 места, так что помимо меня и охраны поместилась только Женя. Они и Маша со своими телохранителями расположились под нами. Артему пришлось сесть напротив. Своей охраны у него не было, так что компанию парню составили падшие. Остальные места занимали другие зрители, как дворяне, так и простолюдины. Ни одного знакомого лица. Когда погасили свет и все вокруг замерли, уставившись на сцену, я начал действовать. Извинившись перед Женей, вышел в туалет, вернее, сделал вид, тихонько хлопнув за шторкой дверью. Сам же ушел в тень и вернулся в ложу. Найти подходящее для бомбы место труда не составило. В стене имелась розетка. Скорее всего, ею пользовались, когда пылесосили ложу. Вывинтив ее, я достал содержимое и положил в пустое пространство бомбу. Вернув розетку на место, выскользнул в коридор, и на этот раз очень тихо. В фойе свет был притушен из соображений экономии, но не до конца. Здесь царил таинственный полумрак. Теней хватало, чтобы добраться до противоположной ложи, миновав служащих. Они даже не повернули головы, когда я проходил мимо по толстому ковру. Зайдя в ложу, где сидели Артем с падшими, я проделал ту же операцию, что и в своей. Как только бомба оказалась на месте, ушел и отправился в сторону лестницы. Однако тут меня ждал сюрприз. Ступени заливал яркий свет, не оставивший теней. И посреди пролета беседовали служащие. Уходить в ближайшее время они явно не собирались. Пришлось вернуться в ложу и ждать антракта. К счастью, я учел подобную возможность, выкупив 3 места в нижней ложе. Одно из них занял бы Павел, если бы пошел с нами, но сейчас все они пустовали. Со звонком на перерыв мы отправились в буфет, а затем я предложил Жене переместиться в другую ложу. «Но зачем?» — удивилась она. «Чтобы с другого ракурса посмотреть на спектакль. Меня, как драматурга, очень такие вещи интересуют». Девушка пожала плечами. «Ну ладно, давай. Мне все равно, в принципе». Так мы отправились в нижнюю ложу. Одной из падших пришлось остаться в прежней, так что с нами теперь была только Марта. Из-за того, что охраны стало мало, она заметно нервничала и поминутно оглядывалась назад. Стоило немалого труда заранее убедить ее, что она не должна выходить со мной, когда мне понадобится в туалет. Так что девушка пыталась компенсировать это сверхбдительностью в ложе. Ближе к концу спектакля я снова извинился перед Женей. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Да, не нужно было пить в буфете второй стакан сока». «Сейчас вернусь. Расскажешь, если пропущу что-нибудь важное». Для начала я установил бомбу в этой ложе, а затем отправился по коридору дальше. Во второй его половине свет не погасили, так что пришлось самому щелкнуть выключателем. Возле ложи сидела женщина-служащая. Дремала, сложив руки на животе. Пройдя мимо нее, я осторожно приоткрыл дверь. Петли тихо скрипнули. Черт! Женщина тут же открыла глаза и повернула голову. Подождала, не выйдет ли кто. Недовольно цокнула языком и встала, чтобы закрыть дверь. Действовать пришлось быстро. Открыв дверь пошире, я скользнул внутрь и замер возле стены. Женщина заглянула следом, окинула взглядом спины зрителей и исчезла, прикрыв дверь. Обернулись поглядеть, что происходит, только падшие и вслед за ними Артем. Опустившись на корточки, я принялся искать розетку. Ее не оказалось, пришлось переместиться к противоположной стене. Тоже нет. Где же она? Ага, дальше, почти у самого бортика, черт. Стулья, придвинутые, слишком плотно, не протиснуться, что же делать? Тут я заметил, что с одной стороны угол ковра не был подсунут под плинтус. Отогнув его, пошарил рукой по полу. Так, доска выпирает. Поддев ее, увидел соединение проводов. Под ними имелось небольшое пространство. Отлично, туда я бомбу и засунул. «Как ты долго пожаловалась, Женя, когда я вернулся? Точно все нормально?» «Абсолютно. Что я пропустил?» «Да куча всего. Только сейчас пересказать не смогу. Буду мешать». «Ладно, тогда потом». «Ты теперь половину не поймешь. А еще хотел с другого ракурса посмотреть». Тут на нее обернулась какая-то старуха с красными кудрями и, приложив палец к губам, строго шикнула. Пришлось девочке терпеть до конца спектакля.